прекрасно. Если бы с ними был лорд Эмсворт, он бы этого не сказал. Конни вечно приманивала в замок жутких людей в очках, истинное мучение, но сейчас их давно не было, и он надеялся, что опасность миновала. Она его знает, самый подходящий человек. Это бы сразило несчастного графа, который именно и не хотел, чтобы управляли подходящие люди. Кларенс такой беспомощный, за ним надо присматривать. Как мило, что Глория это вспомнила, прелестная девушка. А он, — снова сказал сэр Грегори с прежней сдержанностью, — такая спортивная, такая цельная, я просто восхищаюсь, как эти теннисные соревнования. Сэр Грегори молчал. Он смотрел на пончик, тяжело вздыхая. Проследив за его взглядом, леди Констанс обратилась в удивленную хозяйку. — Вы ничего не едите. Вам не нравятся пончики? Звук, который вырвался из самых глубин баронета, нельзя назвать вздохом. То был стон, примерно такой, какой издает на костре индеец. — Нравится, — глубоким дрожащим голосом сказал он. — Глория не разрешает. — Глория? — Не понимаю. — Как спартанский мальчик с лисой, сэр Грегори, скрывал свою боль от мира, опасаясь насмешек. Изнурять себя в угоду женской прихоти и впрямь смешно, но сейчас он больше не мог, он просто бы лопнул, если бы не доверился доброму другу. — Глория, — сказал он, — считаешь, я толстый. Если я не похудею, она расторгнет помолвку. Она говорит, что не будет стоять у алтаря с таким, ну, в общем, с полным человеком. Вы же знаете этих спортивных девушек, им подавай тренированных. Очень глупо. Я ей говорю, да что вы, я же не спортсмен, и все впустую. Пока я похож на воздушный шар, это ее слова, она за меня не выйдет. Посмеяться она любит, но всему же есть предел. Так и сказала. О, Господи! Изливать душу приятно. Сэру Грегори стало легче. Хозяйка в ужасе смотрела на него, как бы приговаривая «Ах!» и «О!» И на него снизошла та легкость речи, которая так помогла Отелло в похожей ситуации. — Ни масла, — продолжал он, — ни сахара, ни хлеба, ни супа, ни соуса, ни спиртного. Что там? Картошку есть нельзя. Это не все. Она составила список ужасных врождений. Утром быстро встать, глубоко вздохнуть. Коснуться ножных пальцев. Легкий завтрак, прогулка, легкий полдник, опять прогулка. Сейчас я и совершаю, ногу натер. — Зачем вас утомлять? — спохватился сэр Грегори, собрав все свое мужество. — Да, я в аду, что поделаешь? Нет-нет, вторую чашку нельзя. Тяжело поднявшись, он заковылял по террасе, вспоминая о новой свинье. Какая ирония судьбы, — думал он, — ему надо худеть, ей толстеть. Почему у свиней один закон, а у людей другой? Так шел он и размышлял, радуясь тому, что перейти не в гору, а под гору, когда услышал властный звонкий оклик и, обернувшись, увидел Галли Трипвуда. Галли был серьезен и суров. — Минутку, пару слов, — сказал он. Сэр Грегори выпрямился во все свои 6 футов с лишним. Даже в буйные дни прошлого он не любил Галли и Трипфуда, а более поздний опыт никак не способствовал прекрасной дружбе. — Мне не о чем с вами говорить, — ответил он. Из монокля вырвалось пламя. — Ах, не о чем. — А мне есть о чем. — Именно такие, как вы, довели до ручки и Содом с Гоморой, и Римскую империю. Что это за штуки с новой свиньей? — В чем дело? — Кларенс говорит, что вы привезли ее из Кента. — Ну и что? — Это нечестно. — Это законно. Покажите мне, где это запретили. — Есть кое-что повыше закона, юный Парслоу. Есть нравственность. — Что? — Так я и думал, вы не слышали. — Хорошо, замнем. — Значит, вы хотите послать вашу королеву на выставку? — Уже записал. Понятно, понятно.